я опять оказался в незнакомых местах. Сколько кровью не клялся, молоко на устах. Сколько песни не сеял, поросли травой, а меня не отпели, я все так же живой. Я гостил у Миноса, я люблю остров Крит, но однажды без спроса я проник в лабиринт. И с тех пор я согласен с нервным ритмом литавр. Мир ужасно прекрасен, как мой друг Минотавр. Раньше был не похожий на всех тех, кто женат, а сейчас стал вельможей, посещаю сенат. И бескрылую явью крою сны высоты, где под звездной вуалью обретаешься ты.